Хлеб с кровью. Быстрей развертывается клубок, сыплется из него день ото дня чернее. Видно, конец подходит. Ни страха, ни жути нет. Каменное взирание. Устало сердце. Страх со слезами вытек, а жуть забита. Но бывают мгновения, когда холодеет сердце. Дождь ли, ветер, я хожу и хожу по саду, захаживаю думы. Сошвыриваю с дорожек и складываю в кучу камни, прибираюсь. Приставлю к воротам кол, защиту, оставшаяся привычка. Кто-то царапается в ворота, как мышь скребется. Кто там? Я. Запуганный детский голос. Анюта, дочка. Опять она, маленькая Анюта, добытчица. Нет больше у ней дороги. Ко мне. Ну, иди. Я уже все знаю. Она неслышно тенью идет по саду, закрывает лицо ладошками. От горя, которое она так познала. Папашу взяли. Гришуня наш помер сегодня. И все наше сальце взяли, и требушку взяли, на зиму припасали. Она трясется и плачет в руки, маленькая. А что я могу? Я могу только сжать руки, сдавить сердце, чтобы не закричать. Не знаете, не видали вы этого, вы, смакующие человеческие порывы, восторженные ценители дерзаний. Все это смазка чудесной машины будущего. Отброс и шлак величественной плавильни, где отливается это будущее. Уже видны его глаза. Босая стоит она, освещенная половинкой месяца, выбежавшей из тучи. На ней рваный платок мамы Насти и розовенькая кофточка без пуговок. Она трясется от ужаса, который она предчувствует. Она уже все познала, малютка, чего не могли познать миллионы людей, отошедших. И это теперь повсюду. Этот крохотный городок у моря — это ведь только пятнышко на бескрайних пространствах наших. Маковинка, песчинка. Что я могу? Не могу сказать даже слова. Кладу на плечо руку. Она уходит с сухой лепешкой, с горсточкой миндаля и грушки. Уносит в своем платке виноградную кожуру гнилую. Нет, еще остается ужас. Еще не омертвело сердце, еще сжимается. Стоны ползут из балок. Да, вовсе не тюлень это, а само сущее. Земля стонет. Я вижу под луной черный гребень, гробовую крышку дома Адырюка, где мальчик смерть у дверей стоит и будет стоять упорно, пока не уведет всех. Бледную тенью стоит и ждет. Я вздрагиваю, я вижу бледную тень. Беззвучно движется за плетнем, на месяце за черными кипарисами. «Кто ты?» Хочу окликнуть и узнаю майский костюм Андрея. Он направляется на тихую пристань в свое жилище. За спиной у него мешок, неизменный его мешок. Из степи идет, с похода. Украдкой хочет войти к себе. Умирал бы ты в степи, чудак. Шумит поутру горка. Забрали дядю Андрея. Матрос с милицейским взяли. Повели делать ванную. Ванная? Что такое? Это знают они, хозяева. Милицейский сообщает по секрету. Розыскной пункт дела хорошо понимает. Знаку, чтобы не оставлять. Значит, мешок с песком. И как под печенку ахнуть. Одно потрясение, а знаку настоящего нет. Внутри может полировать, чтобы сознание привести. Под сердце тоже. Раньше. Да раньше таких серьезных делов и не было. 17-ю корову режут. Трудовых. Должен себя пролетарий защитить, как вы думаете? Иначе как же? Я, говорит, на степе крутился. Раз. Ходил на степу. Ходил. А голос-то уж у него не тот. Два. Под душу. Ходил на степу. Ну? Ходил. Я опять голосу сдал. Понимаете, штука-то какая? А то в голову вот это место, под затылок. Только уж он как в беспамяти, сотрясение. И вот тут сейчас и есть ему ванная. Водой отливать надо обязательно. Тут-то он обязательно помягчеть должен. Ходил на степу, раз такой. Молчит. Но только у всех троих их такая крепость. С голоду, что ли? Не поддаются. Зубы только затиснуты. Кривого и шомпола взяли. Старика выдержал характер. Захрипел, а не сдался. Обоих выпустили пока. До суда. Не сбегут. И Андрея выпустим. Пайков у нас не полагается, сами знаете. Голод. Бежать. Снега на перевале. Босоногая Таня все еще ходит там. Поплескивает вино в бочонке. Нельзя ей остановиться. Дети. Телом, кровью своею кормит. Я уже не могу оставаться в саду за изгородью. В башмаках разбитых хожу я по грязи дорог. Постаиваю на мокрых холмах. Что я хочу увидеть? На что надеюсь? Никто не придет из далей. И далей нет. Ползут и ползут тяжелые тучи из бабугана. Четвердак закрылся. Опять задышит. Задует снегом. Смотрю на море, свинцовое. Бакланы тянут свои цепочки, снуют над мутью. Ходят и ходят шипучие валы гальки. И вот выглянет на миг солнце и выплеснет бледной жестью. Бежит полоса, бежит и гаснет. Воистину, солнце мертвых. Самые дали плачут. Притихла горка. Воет старая нянька соседкина. Ходила с неделю сумрачная, больная, ждала чего-то. Теперь воет. Ее тонкий, будто подземный плач доходит через плетень в садик. Сына у ней убили. Далеко убили. За перевалом, в степи. Принес эту весть коряк. Тот самый коряк Драгаль, который бил, выбивал правду из старика Глазкова. И получил коряк свою правду. Убили в степи его зятя, а с ним убили и нянькина сына, Алексея. А еще совсем недавно стояла нянька у моего забора, радовалась. Вздохнем вот скоро. Вот Алеша поехал, с коряковым зятем на степь повезли вино. В долг у татар заняли бочку. Теперь всего наменяют. И сало, и пшенички. К Рождеству-то бы. Принес весть коряк ночью, сказал. Получил вот какое серьезное известие. Нашли на дороге, на степе. Более 100 верст отсюда зять его лошадь. И 2 побитых. Моего и твоего. Приятели были так вместе и лежат в канаве. Ну, лошадь не могли стронуть, не пошла от хозяина. Хороший конь, добрый. И товар не могли стащить, помешали им, как с лошадью они бились. Может, чего и расхватали, ну, и в это самое место за ухом. 2 дырки насквозь. канаву оттащили. Ну, двое тех было. В хворме, с винтовками. Как люди говорят, проезжие. Значит, будто стража. Про себя выдавали. Ну, и так сдается, что сын Глазкова один, Колька, который сбежал, меня убить за отца грозился. Ну, моего убил, а уж твой. Так, наскочил на судьбу. Пшеница да ясменю мешок, кровью запекши. На них и убили. Теперь надо позабирать все. Побежали под утро без хлеба, без одежи, на перевал снега. Нянькин сын Яшка, вдова Корякова дочь и сам Коряк. Кнут только захватил по привычке своей драгальской. Побежали добывать все. Пшеницу, тела и лошадь. Воет другой день нянька. Сидит старая барыня, томится бессонницей и сердцем. Горит печурка, шипят мокрые кутюки. Вот они, сны обманные. Что кому? Приснился и няньке сон, пышный, сытный. Видела она так, рассказывала недавно. Шла полем, а по полю тому прямо земли не видно. Все глыбы сала до жиру. А сын Алеша в белой будто рубахе, до земли рубаха, с вилами переваливает глыбы, будто навоз трусит. «Смотрите, — говорит мамаша, — сала да жиру сколько!» Схватила нянька жирный кусок, есть стала. Ела, ела, в глотку не лезет, уж больно жирен. Проснулась, а все тошно. Всем про сон рассказывала, обхаживала горку, не к добру чуяла. Всю неделю как не своя ходила, сказала Марина Семеновна, не ей, ей не сказала. Ох, худо няньке будет через Алексея, такое худо. Пришло худо, прислал Алеша пшеницы с кровью. Есть-то надо, промоют и отмоют, только всего не вымоешь.